Глава вторая. «Здесь же просто библиотека!» За дверью оказалась вовсе не кроличья нора и не Нарния, как напредставляла себе Лора, а очередной читальный зал. Да, его архитектура несколько отличалась. Серые стены уходили высоко вверх, и там в полутьме соединялись ажурными сводами. Из вытертого сотнями ног паркета вырастали тонкие колонны, а панорамные окна заменяли покрытые патиной старинные зеркала. Но все-таки в то же время в нем не было ничего необычного. Деревянные столы для работы, кресла и стулья, стройные ряды стеллажей с книгами. Только вот здесь стояла полная тишина. И хотя тут и там сидели погруженные в чтение люди, не раздавалось ни смеха, ни громких разговоров. Только шелест страниц и редкий приглушенный кашель. «Ну, почти как дома, только посимпатичнее», пробормотала Лора себе под нос, медленно осматривая помещение. На губах у нее появилось даже какое-то подобие кривой улыбки. Все-таки действовать в привычных условиях намного приятнее. Она подняла подбородок и вытянула шею, высматривая стойку библиотекаря. «Раз здесь все такое обычное, то должна же быть и она». А самый обычный библиотекарь точно будет не прочь с ней поболтать и чем-нибудь помочь. В следующую секунду Лора рухнула на пол от резкого толчка. Плечо взорвалось жуткой болью, колени заныли от удара о паркет, рюкзак отлетел куда-то в угол. Она охнула, почувствовав, как прокусила губу. Во рту появился металлический привкус, в ушах зазвенело, а внутри все сжалось от ожидания нового удара. Но его не последовало. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы понять, что это не коварное нападение убийцы в черном. В нее просто кто-то врезался. Позади нее раздраженно собирал рассыпавшиеся книги и документы блондин в очень дорогой на вид водолазке. Помогать ей подняться или просить прощения он, очевидно, не планировал. Быстро собрав все свои вещи, он встал, тщательно поправил зачесанные назад волосы и только потом соизволил взглянуть на Лору. И во взгляде его отчетливо читалось, что он не только не раскаивался, но даже и никогда не испытывал такого чувства. Было в нем что-то пугающее, как будто сверху вниз бесцветными глазами на нее смотрел удав. Лора замерла в каком-то сверхъестественном ужасе, а человек-удав просто отвернулся и по-солдатски четким шагом направился к дальним стеллажам. Только тогда Лора выдохнула, мысли в голове загрохотали. «Господи, жуть, вот скотина, даже не изменился!» И еще много-много подходящих к ситуации, но совершенно неприемлемых в приличном обществе слов. Что-то произнести вслух она побоялась. От его жесткого взгляда до сих пор по коже бежали мурашки. Лора со стоном встала, нашла рюкзак и торопливо закинула его на запротестовавшее плечо. Все-таки удар был серьезнее, чем показался сначала. «Боже, как больно! Он что, железный? И хоть бы кто обратил внимание? Они тут все слепые и глухие, что ли?» Пытаясь прийти в себя, Лора проклинала блондина, всех вокруг и собственный рюкзак до кучи. Пока не получила, снова довольно ощутимый толчок в спину. «Да какого черта тут происходит?» Взорвалась она, резко разворачиваясь к новому противнику. Кого бы Лора не ожидала увидеть, злобного гоблина или еще одного маньяка, но только не фею из волшебной сказки. Перед ней стояла девушка неземной красоты. Роскошные платиновые волосы струились по плечам, пальто глубокого сапфирового цвета оттеняло огромные голубые глаза с густыми ресницами, фарфоровая кожа без единого изъяна, полные нежные губы. Вот только их идеальная линия кривилась в презрительной усмешке. Девушка скрестила руки на груди, выгнула изящную бровь и смерила Лору высокомерным взглядом, достойным наследной принцессы. «Какого черта ты стоишь в дверях?» Наваждение сразу спало. Голос у принцессы подходил скорее снежной королеве. «Ты что здесь забыла, бродяжка? Иди попроси кого-нибудь показать тебе дорогу домой». Она неопределенно махнула рукой в сторону правой стены, вздернула нос и точно так же, как и пугающий блондин, до этого прошла мимо. Лора до скрипа стиснула зубы. Этой стерве стоило бы ответить. Но устраивать скандал на желаемом месте работы или учебы в первые же минуты пребывания как-то недальновидно. Да и к тому же какое-то направление она ей все-таки указала. Вот только домой Лора не отправится. Ни за что. Вдоль правой стены, за парой исполинских фикусов, действительно обнаружилась длинная мраморная стойка. И это и правда был цельный кусок темно-бордового мрамора. На интерьеры в Вене не скупятся, ничего не скажешь. Лора провела рукой по холодному камню, заглянула за столешницу, осмотрела стены в поисках чего-то похожего на доску объявлений. Нет, только пара классических английских пейзажей в массивных рамах. Задумчиво взяла в руки верхнюю книгу из высоченной стопки на приставном столике. На шершавой обложке теснились надписи на арабском. И чуть не подпрыгнула от скрипучего голоса за спиной. «Чем я могу помочь вам, мисс?» Сердце пропустило пару ударов, а в глазах потемнело. «Да, пожалуй, на сегодня неожиданностей достаточно». Лора резко втянула воздух и улыбнулась широко, насколько позволяла кровоточащая губа. «Добрый день. Вечер. Я здесь впервые и хотела бы...» Тут она запнулась. Внезапно стало очевидным, что речь о приеме на работу тоже стоило бы отрепетировать заранее. Пожилой джентльмен, а не вызывало никаких сомнений, что это был именно джентльмен, осмотрел ее с ног до головы взглядом мудрой горгульи и мягко забрал книгу. «Для начала разрешите представиться. Сэр Реджинальд Пембертон, маг воды и смотритель Венской библиотеки. А как я могу обращаться к вам, мисс?» «Лора». «У вас, я полагаю, и фамилия найдется?» «Лора Андерсон». От его интонации и королевского акцента захотелось сделать книгсон или отрапортовать что-то вроде «имею честь». «Чего? Какой, черт подери, маг?» Реджинальд минуту помолчал, продолжая внимательно смотреть на нее. Лицо у него было морщинистым, но не таким уж и старым, как казалось поначалу. Стариковскими казались скорее манеры. А вот глаза... Глаза смотрели живо и проницательно. От таких явно не ускользало ни одной детали окружающего мира. Лора глядела на него неотрывно. Ей казалось, будто она встретила короля или, как минимум, герцога. Псевдокороль тем временем, прихрамывая, зашел за стойку, выудил из-под нее телефон и, не обращая внимания на выпученные глаза Лоры, начал что-то печатать. «Что же, мисс Лора Андерсон, из вашего поведения и внешнего вида я вынужден сделать вывод, что о мире вы знаете значительно меньше, чем следовало бы в вашем возрасте. Но все же вы здесь, а это что-то да значит», — проворчал он, не отрываясь от экрана. Современный новенький iPhone смотрелся в руках Реджинальда как минимум странно. Все-таки его скорее представляешь за старомодным написанием писем на дорогой гербовой бумаге и непременно с пером и чернильницей. «Пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет. Там мы кое-кого подождем и попытаемся все вместе понять, как нам поступить с вашей драгоценной персоной. И смею надеяться, этот процесс не затянется надолго». По тону Реджинальда стало понятно, что персоной она для него была какой угодно, но только не драгоценной. В кабинете, куда вела скромная дверь сразу за стойкой, было довольно уютно. Ковер, скрадывающий звук шагов, книжные шкафы от пола до потолка по одной стене и каминный портал у другой, но, на удивление, прохладно. Промокшая под дождем одежда Лоры никак не желала высыхать. Влажные пряди так и липли к шее, что не на шутку раздражало. Губа и плечо нещадно ныли, а зубы мелко стучали. Хотелось переодеться, выпить чего-то горячего и крепко-крепко обнять хоть самый слабенький электрический обогреватель. «Присаживайтесь», — коротко бросил Реджинальд, занимая место за массивным письменным столом. На выбор Лоре дали деревянный стул с невысокой спинкой и огромное кресло в викторианском стиле. В кресле почему-то было страшно потеряться. и она выбрала стул. Через пару минут Реджинальд наконец-то оторвался от экрана телефона, снял свои круглые очки на цепочке и молча уставился на Лору. Его взгляд пробирал до костей, похлеще ноябрьского воздуха. В таком парализующем молчании прошло еще несколько минут, хотя, по ощущениям Лоры, она провела в этом кабинете не меньше половины жизни. Неожиданно Реджинальд отвел взгляд, с груди Лоры как будто камень убрали, и медленно произнес: «Я не припоминаю фамилию Андерсон. Позвольте уточнить, мисс, каким магом вы являетесь?» Лора решила перестать чему бы то ни было удивляться и просто посмотреть, что будет дальше. Маги так маги, ладно. В самом деле, какой взрослый в современном мире не ждет письма из Хогвартса? «Мне жаль, но я не являюсь магом. И более того, не очень-то верю в существование магии». «Находиться здесь и не верить в магию?» Морщинистое лицо Реджинальда отражало праведное возмущение. «Удивительно неправдоподобно. Я бы посмеялся над такой историей за кружкой Эля в пабе, если бы вы не сидели сейчас прямо напротив и не выглядели так, как выглядите». Как именно, он не уточнил, но сомнений быть не могло. Выглядела она неподобающе ни для его кабинета, ни для его мира в целом. «Нам повезло. Один из агентов совета находится в моей библиотеке прямо сейчас. Разбираться с такими, как вы, мисс Андерсон, — его прямая обязанность. Поэтому я надеюсь, что он окажет мне такую любезность и возьмет на себя...» Голос Реджинальда еще скрипел в холодном воздухе кабинета, и за ним Лора не услышала звука открывающейся двери, но заметила, как в комнате резко посветлело. Не потеплело, но хоть какое-то облегчение. «А вот и господин агент, легок на помине. Юноша, я бы попросил вас в следующий визит взять на себя труд постучать, прежде чем врываться в чьей бы то ни было кабинет. Ситуация не настолько чрезвычайна, чтобы забывать о манерах». «Прошу прощения, Реджинальд. Кажется, прочитав в вашем пространном сообщении слова «срочно» и «непредвиденные обстоятельства», я действительно немного переоценил масштаб катастрофы и ожидаемо поспешил. Но, как я вижу, здесь только замерзшая девушка, которая, как я полагаю, вам ничем не угрожает». Слова были учтивыми, но тон сочился сарказмом. Стало очевидно, что агент совета передразнивает Реджинальда, а голос... Голос был таким глубоким, полным силы, будто наэлектризованным, что от его звучания, казалось, вибрировали даже старинные книги за стеклами шкафов. Медленно повернувшись к говорившему, Лора замерла с открытым ртом и чертовски глупым выражением на лице. Это был он, мужчина в черном. Тот кролик, за которым она рванула в эту таинственную нору, где все становилось только таинственнее и загадочней. «Что же, возможно, я слегка неверно передал вам масштаб происходящего. Познакомьтесь, мистер Арай, Лора Андерсон. Мисс, которая, по ее словам, здесь впервые, но, как я понимаю, ничего не знает о магии. Тем не менее, не далее, как сегодняшним вечером, мисс Андерсон каким-то образом нашла дверь в библиотеку и смогла в нее пройти. Кажется, подобные случаи по вашей части». Ноа, человек в черном по фамилии Араи, как смогла понять Лора из пространной речи Реджинальда, протянул ей руку. На тыльной стороне кисти виднелись черные строки мелкого неразборчивого текста, уходящие под рукав рубашки. Шпаргалка, что ли? Но на студента он не походил. Левая рука затянута в тонкую кожаную перчатку, которую он, видимо, и не думал снимать, хоть и находился в помещении. Рукопожатие оказалось быстрым, но твердым, а его кожа была такой же холодной, как и воздух в комнате. «Лора...» Казалось, что нужно добавить что-то еще, но все слова от смущения намертво застряли в горле. Подумать только. Она следила за этим человеком. тайно пробралась в какое-то странное место, которое хоть и выглядело как обычный читальный зал, но, очевидно, им не было. А теперь оказывается, что он следователь какого-то там совета и будет разбираться, как она сюда попала и почему. Иронично. Сейчас мы поговорим, и он меня арестует. Ну, точно. Нет, на полицейского он не похож. Больше на шпиона или вроде того. Ноа сел в кресло напротив. «Мне очень приятно познакомиться, Лора». Тон его был сердечным и теплым, и отчего-то вдруг подумалось, что это не просто вежливость, а ему действительно было приятно узнать о ее существовании. Кажется, это все усталость. Точно. Что же еще? А Ноа без паузы продолжил. «Но чтобы наше взаимодействие было более полезным, ты должна рассказать о себе больше. Как ты здесь оказалась? Откуда ты, Лора? Мне кажется, ты не из Вены. Раньше в библиотеке я тебя не встречал, кроме, конечно, сегодняшнего вечера. Видел тебя у перил второго этажа. В остальном я уверен, что вижу тебя впервые. И самое главное, что тебя сюда привело?» Ноа сидел на самом краю кресла, опершись локтями на колени и всем телом подавшись к ней. В его взгляде было столько кипучей энергии и неподдельного интереса, что хотелось просто открыть рот и выложить абсолютно все о своей жизни. От первых рисунков в детском саду и до того момента, как она, спасаясь от непроходящей депрессии, купила самый дешевый билет на самолет в Вену. Да, рассказать все по порядку очень хотелось, но язык как будто прилип к небу, и слова изо рта просто не выходили. «Давай так». Он хлопнул себя по коленям и повернулся к столу. «Мы попросим мистера Пембертона разжечь камин, чтобы в этой морозилке стало хоть немного потеплее, а также продемонстрировать нам капельку традиционного английского гостеприимства и предложить тебе чашку горячего чая. Как вы думаете, Реджинальд, мы можем рассчитывать на ваши манеры? Лора хоть и незваная, но все же наша гостья. Давайте покажем ей, что мы маги, цивилизованное общество, и знаем, как обращаться с гостями». Лицо Ноа в этот момент выражало истинно ангельское смирение, в то время как Реджинальд сделался кислее всего уксуса в мире. Но все же он поднялся из-за стола, одернул свой старомодный жилет и все так же хромая вышел из кабинета. «Так немного лучше, да?» — широко улыбнулся Ноа. «Да, спасибо. Мистер Пембертон на меня жуть наводит, если честно. У него такой взгляд. О, это со всеми так. Ты привыкнешь. А со временем поймешь, что вообще-то он душка. Но, видимо, это старое доброе английское воспитание заставляет его поддерживать в своем кабинете такой холод. Так что, Лора, уверен, у тебя много вопросов, и я обещаю, ты получишь ответы. Но сначала мне действительно нужно кое-что узнать о тебе». «Соберись, Лора. Вот сейчас точно не время впадать в ступор. Только не перед ним». «Хорошо. Меня зовут Лора Андерсон. Ну, то есть это фамилия, которую мне дали мои приемные родители. Я родилась с фамилией Аполински. Сегодня я прилетела сюда из Агасты, штат Мэн, где и провела почти всю жизнь. И, кажется, я не смогу объяснить, почему именно здесь оказалась». Ноа вопросительно поднял правую бровь. Черт, ему очень шло такое выражение лица. Хитрый степной лис, не иначе. «И все-таки попробуй. Не сомневайся, я могу поверить в очень многое». И Ноа неожиданно совсем по-мальчишески подмигнул. От этого Лора почувствовала себя немного уверенней. «Окей. Понимаешь, я всегда любила читать и учиться. Все дети в нашем квартале играли на бейсбольном поле, а я целые дни проводила с родителями в их университетской библиотеке. А в старшей школе в каком-то журнале по архитектуре я увидела фотографии этого здания в Вене, и они меня восхитили. Я даже журнал тайком вынесла из читального зала. Ну, украла». Реджинальд, на этих словах вернувшийся, ожидаемо поперхнулся. Лора почувствовала, как губы сами собой растянулись в робкой улыбке, а щеки согрела румянцем. Ноа внимательным взглядом ищейки изучал ее лицо и одежду. И она унеслась в прошлое, и совершенно перестала замечать, что происходит вокруг. Даже то, как женская рука, унизанная разномастными кольцами, протянула ей чашку обжигающего чая. Не знаю почему, но с тех пор я могла думать только об этой библиотеке, о том, как должно быть здесь светло и уютно, как много здесь студентов и преподавателей со всего мира, как много книг, которые можно целыми днями читать. Меня тянуло сюда будто магнитом. Я воображала, что это место специально создано именно для меня, что меня здесь ждут. Звучит странно, но по-другому объяснить я вряд ли смогу. В университете я занималась языками, учила немецкий, все время думая о путешествии в Вену. Это было моей заветной мечтой. А недавно мои родители погибли в аварии. Освещение в комнате поколебалось долю секунды, но сразу же снова стало теплым и ровным. Это время было непростым, и постепенно я поняла, что в Агасте меня больше ничего не держит. Учебу я давно закончила, а работа в библиотеке была довольно скучной, если честно. От стола раздалось хриплое фырканье Реджинальда. Лора испуганно на него покосилась. «Простите, мистер Пембертон, я уверена, что у вас все совершенно иначе». Морщинистое лицо в ответ скривилось еще больше. «Агаста. Родительское наследство, арендованная квартира с истекающим контрактом и несколько не особенно близких подруг — вот, в общем, и все, что у меня было. Пару дней назад я разбирала старые вещи, нашла тот журнал и... просто решилась. Купила билеты на самолет, перелетела через океан, и вот... я сижу здесь. Знаю, это глупо, но я даже номер в отеле не забронировала. Все время полета думала только о том, что мне нужно оказаться здесь, а дальше все как-то само наладится. Вот такая идиотская история. Еще настороженный взгляд в сторону стола. Клянусь, обычно я веду себя намного осмотрительней. Не такая уж и идиотская, если подумать. Сирота, значит. Сочувствую твоей потере. Что случилось с твоими настоящими родителями? Судя по фамилии, они из Польши? Прости, но это важно. Ноа говорил четко и ровно, без тени жалости, но голос его не звучал равнодушно, и этого было достаточно. Да, из Польши. Они погибли в пожаре в Кракове, когда мне было 3 года. Меня пожарные смогли спасти, но от дома и от них мне ничего не осталось. Рука Лоры сама потянулась к медальону, но она быстро себя одернула. Ноа заметил это движение, снова выгнул бровь, но ничего не спросил. Щеки и губы горели от стыда. Это было ужасно странно и неловко рассказывать незнакомцам о своей жизни. Да еще и один из них только и занят тем, что пристально изучает ее и слушает так внимательно, как никогда и никто ее не слушал за целые 27 лет жизни. Хотя, возможно, кровь просто прилила к лицу от того, что те же женские руки, которые подавали чай, сейчас разожгли камин. «И что дальше?» Ты проделала такой путь, пришла сюда, купила кофе, побродила на первом этаже. Как ты оказалась именно здесь, в этой части библиотеки? Нет, только не это. Что сказать? Только неправду. Нет, Лора, правда. Сейчас нужна правда. Я увидела в толпе тебя и пошла следом. Щеки у нее уже пылали самым настоящим адским пламенем. То есть ты не подумай, я не сталкер какой-то. Просто мой взгляд как будто сам за тебя зацепился. Ты поднялся на 2-й этаж, прошел в тот коридор. Я сама не знаю почему, пошла следом, а потом... Мне показалось, что ты зашел в стену. Ну, просто в стену, как призрак. Я подумала, что от происходящего наконец-то повредилась рассудком. И такое развитие событий было бы логичным. Но все же решила проверить, призрак ты или нет. А потом я все-таки увидела дверь и вошла за тобой. «Ты только извини меня, пожалуйста, честно, я не сумасшедшая!» «Тебя в зале уже не было. На меня налетел какой-то парень, потом девушка. Здесь, кстати, все не очень-то вежливые. И вот...» «Магия. Серьезно?» «Боюсь, что так. Серьезно. Магия. И я не призрак. По крайней мере, в этом можешь быть уверена. Хм, ты проследила за мной? А я и не заметил». Он криво ухмыльнулся, но потом его лицо снова стало серьезным и внимательным. «Я полагаю, о магии ты знаешь только из книг и фильмов?» «Ну да. Магия — это же выдумки, да? Или нет?» Реджинальд по-стариковски протянул из-за стола свое. «Что же?» Девушка, вернувшаяся в кабинет вместе с ним, насмешливо хмыкнула. Ноа продолжил. «Но сколько тебе лет? Около 25? Твоя магия уже точно должна была проснуться. Ты бы знала о ней». «Именно об этом я и говорю», — встрял со своего места Реджинальд, хотя ни о чем подобном он при Лоре не упоминал. Создавалось впечатление, что этот человек вообще частенько забывал говорить вслух то, что сказать бы стоило, а потом винил окружающих в недопонимании. «У меня нет никакой магии, о которой бы я знала». Лора пожала плечами, самой себе не веря, что вот так запросто и совершенно серьезно обсуждает со случайными незнакомцами свои потенциальные магические способности. Ноа, как сторожевой пес, склонил голову набок и всмотрелся в ее лицо еще внимательнее. «Может, ты умеешь что-то необычное? Или с тобой происходит что-то странное? Тебя слушаются животные? Ты легко находишь то, что потерялось? Сны, которые сбываются?» О слишком реальном чудовище из своих кошмаров Лора не рассказала бы никому даже под страхом смерти. Нет, здесь, у камина, среди живых настоящих людей, кошмарам не место. «Ничего такого». Она замолчала, силясь вспомнить о себе хоть что-то подходящее. «Хотя постой, я хорошо угадываю». И опять это выражение лица с поднятой бровью. Но Лора была так горда, что нашла в себе и своей среднестатистической жизни хоть какую-то мелочь, которую можно с гордостью преподнести Ноа как ответ на загадку, и быстро продолжила. «Я действительно всегда угадываю, какая будет погода, или какая песня заиграет в плейлисте следующей, или какое число выпадет на игральном кубике. Играть в настольные игры так легче, но совершенно неинтересно. Всегда хотела побывать в Вегасе и узнать, смогу ли я выиграть в рулетку, но так и не решилась». «Сколько пальцев я показываю за своей спиной?» — вклинился Реджинальд. «Не знаю. С людьми почему-то не работает. Похоже на магические способности». «Если честно, не очень», — задумчиво ответил Ноа, и Лора поникла. Ей одновременно и не верилось в происходящее, и отчаянно хотелось остаться в этом новом мире, зацепиться за это первое в ее жизни приключение и продолжить его, а не просто купить пару сувениров, выпить пару пинт австрийского пива и сесть в самолет до Агасты. А значит, нужно было дать этому агенту в черном хоть какую-то полезную информацию. Но, увы, больше ничего в голову не приходило. Там в голове словно бы вообще ничего не осталось, кроме пыльной пустоты и нарастающего глухого шума, который заставлял веки устало опускаться, а все слова вокруг делал неразборчивыми. Ноа еще минуту помолчал, что-то обдумывая, и продолжил. «Но дверь открылась для тебя. А значит, каким-то образом к магии ты относишься. Библиотека не ошибается. Нет сомнений, в тебе течет магическая кровь одного из 12 родов. Осталось узнать, кому из них ты принадлежишь. Но этим мы можем заняться и утром. Только дай мне кое-что записать». 12 чего?» — слабо переспросила Лора, зачарованно смотря в неверное пламя в камине. Эти теплые волны и потрескивание огня окончательно вытеснили все связанные мысли, заменив их тупой и беспросветной усталостью. «Мы поговорим об этом завтра. Обещаю». Затем полился поток коротких бесконечных вопросов, как звали ее родителей, чем они занимались, где училась и работала, что она помнит о доме в Кракове, как произошел пожар. Он даже сфотографировал ее паспорт. Ноа деловито и быстро записывал ответы в свой смартфон, а затем задавал все новые и новые вопросы, даже не поднимая головы от экрана. И когда так прошел самый утомительный час в ее жизни, Ноа наконец-то оторвал взгляд от телефона. «Спасибо. На этом пока остановимся. Спокойной ночи». Он энергично вскочил с кресла и направился к двери, и только на пороге обернулся и спросил. «Да, Лора, какая завтра погода?» «Опять дождь!» Он молча кивнул, развернулся и вышел. Той доверительной атмосферы, которая сложилась между ними во время разговора, как не бывало. В комнате снова воцарился полумрак, Алора четко и ясно осознала, что в этом городе, в этой стране, она никого не знает. Здесь ее никто не ждет, а в кедах по-прежнему хлюпает по целому озеру дождевой воды. Часы над каминной полкой показывали почти полночь. Лора была окончательно выжата. Все эти вопросы, сомневающиеся взгляды, скептические ухмылки кружили в голове, не давая больше произнести ни слова. Сейчас, пожалуй, она уже мечтала только о твердой скамейке в аэропорту и билете на обратный рейс в Агасту. Та самая девушка, что была в кабинете вместе с ними, темнокожая с волосами невероятного фиолетового цвета, аккуратно взяла ее под локоть и вывела в общий зал. Вот и все. Сейчас волшебство закончится, и я отправлюсь спать под мостом. Но нет. Девушка повела ее вверх по боковой лестнице. Они прошли через просторную галерею с окнами на Дунай, где почему-то опять остро пахнуло пряностями. Еще через пару темных коридоров и оказались в другом крыле. Или даже в другом здании. Все вокруг стало еще больше походить на средневековый университет. Каменная кладка, сводчатые потолки, резные деревянные панели на стенах и расходящиеся в три стороны длинные коридоры с рядами по-монастырски узких дверей. «Ты уже не в Канзасе, Татошка. Знакомься с настоящей библиотекой», — бросила Лоре таинственная провожатая. Лора ничего не поняла и просто продолжила молча следовать за ней. Девушка говорила что-то еще, но этого она уже почти не слышала. Около одной из десятков дверей, вблизи оказавшейся с такой же затейливой резьбой, что и панели в первом зале, они, наконец, остановились. Девушка достала из своего необъятного кардигана вполне современный ключ, отперла замок, который, на удивление, даже не скрипнул, и подтолкнула Лору в темный проем. Затем сама по-хозяйски прошла внутрь, включила свет, что-то подкрутила на радиаторе, завернула тяжелые портьеры на высоком стрельчатом окне и кинула желтый рюкзак Лоры на единственную узкую кровать у стены. Когда они уходили из кабинета Реджинальда, Лора от усталости даже не подумала о своих вещах. Она вообще уже ни о чем не могла думать. И даже если бы эта красивая девушка отвела ее в жуткую темницу где-то глубоко под одним из королевских дворцов, Лора бы не сопротивлялась, а покорно улеглась на соломенный тюфяк на сыром полу, обняла какую-нибудь тюремную крысу и уснула мертвецким сном. Что ж, эта комната точно была лучше темницы. Сойдет. «Переночуешь сегодня здесь? Тебе нужно поспать, а то толку от тебя уже никакого». «Ох, и разволновала ты Реджинальда, давно он так не бледнел. С тех пор, как Джейк...» «А, ладно, за той дверью ванная комната». Девушка выдала свою речь скороговоркой, а потом также стремительно развернулась и вышла, негромко хлопнув дверью. В замке снаружи повернулся ключ. «Удобная, но все-таки тюрьма». В ушах стоял гул, кеды все еще были сырыми, а от голода начинало подташнивать. В голове сам собой зазвучал стишок, который она запомнила еще лет в 5, когда Джош читал ей перед сном «Алису в стране чудес». Английский она тогда еще понимала очень плохо, но стишок запомнила. Шалтай-болтай, сидел на стене. Лора, как сомнамбула, прошла вглубь комнаты, ведя рукой по стене, обитой тканевыми обоями с цветочным орнаментом. Таких она никогда не видела. Под тканью точно был камень, холодный и немного неровный. Шалтай-болтай свалился во сне. Прямо посередине комнаты на толстом ковре она сняла кеды, плащ кинула на кресло у небольшого стола. Вся королевская конница, вся королевская рать развернулась. У стены прямо напротив окна были какие-то шкафчики и барная стойка. От вида кофемашины ее замутило еще сильнее. Не может шалтая, не может болтая. В ванной нашлась целая стопка полотенец, от которых так и тянуло чистотой и роскошью пятизвездочного отеля. Но сил залезать в душ уже не было. Лора смогла только стянуть все еще влажную одежду, бросить ее прямо там, умыться и, запинаясь, добрести до кровати. Не может шалтая-болтая собрать. Как шалтай-болтай, Лора свалилась в кровать. Встать и выключить свет было уже точно выше ее сил, поэтому просто натянула одеяло на голову и закрыла глаза. Шалтай-болтай сидел на стене. В голове остались только знакомые с детства ритмичные строчки, которые всегда ее успокаивали. шалтай-болтай, свалился во сне. И она уснула, а свет почему-то плавно погас сам.